Глава 30. Нина. «Что?» Чуть не свалилась я с этого самого кресла. «Ты беременна. Мы сейчас еще посмотрим по УЗИ и потом сдашь анализы, но уже сейчас я вижу все признаки. Матка увеличена. Вставай. Ложись на кушетку». В полном шоке я сползла с кресла и прилегла на кушетку к аппарату ультразвука. «Ну да», — улыбнулась мне она. «Вот он, совсем еще малышонок. Точечка прямо, недельки три. Это твой малыш, Нина». Я растерянно смотрела в экран. Не знала, как реагировать. «Какой малыш, если у меня свадьба на носу? Господи, ну как можно было так вляпаться? С другой стороны, кто мне виноват? Надо было предохраняться. Но мы слишком были поглощены друг другом. Да и кто бы мне рассказал об опасности незащищенного секса? Только что нам теперь делать-то с этим, Нин?» Юлия сняла перчатки и повернулась ко мне. «Не знаю». Опустила я голову. «Аборт я тебе делать не дам», — твердо сказала она. «Потому что это мой внук или внучка». Я боязливо подняла глаза на нее. «Значит, догадалась. Ну да, это очевидно. Я под полным папиным контролем. Кроме Ярослава, никто ко мне доступа не имел». «Ярослав, папочка, да?» — уточнила все же она. «Да», — кивнула я, осипшим от шока голосом. «Что мне делать, Юль?» Закрыла лицо ладонями и расплакалась. «Я совсем загнана в угол. Я не знаю, как из этого всего выпутываться». «Не плачь, это вредно тебе». Она принесла мне воды и заставила выпить немного, чтобы я перестала рыдать. «Я думаю, нужно просветить папочку насчет малыша, и все вместе мы что-нибудь придумаем». «Нет», — покачала я головой, отдавая стакан обратно. «Ярослава я не стану впутывать, я не хочу, чтобы отец еще и на нем отыгрался». «Милая, мой сын уже давно впутался», — вздохнула она. «Я же не слепая, он давно в тебя влюблен, почти с самого начала нашего совместного проживания. Нужно ему сказать, и, возможно, втроем мы придумаем выход из ситуации. Это и его касается теперь. Одна ты не справишься, да и незачем, когда у тебя есть мужчина. Ты не обязана решать все сама. Тем более против такого. Сложно сражаться со всем молодой девчонки». Нервно закусила губу. «Может, она и права. Моя жизнь теперь, выходит, касается не только меня. И рисковать ребенком и все решать одна я просто не имею морального права. Но Ярослав должен знать о беременности, конечно. Он имеет право знать. Наверное, я бы и не смогла утаить». «Хорошо. Я готова с ним поговорить», — отозвалась я после пары минут раздумий. «Ну, вот и хорошо», — сказала она, вынимая телефон из кармана халата. «Ярик, привет. Ты сейчас на учебе? Когда освободишься?» «Нет, это долго ждать. Дело очень серьезное. «Нет, все в порядке, но есть важные вопросы, а времени очень мало. Приезжай ко мне на работу. Да, прямо сейчас жду». «Чай налить, Нин?» — просила мама Яра, когда завершила диалог. «Не знаю», — растерянно ответила я. «Я уже ничего не знаю». Ярик приехал довольно быстро и очень удивился, увидев зареванную меня. «Что случилось?» — спросил он с серьезным видом. «А это ты у своей девушки узнай сам», — ответила Юлия. «Бери ее и езжайте поговорите». «Она не поедет со мной», — сказал Яр. В его голосе слышалась обида всех тех дней, когда я сбежала от него, а потом игнорировала. «Если бы ты только знал, как мне и самой больно». «Поедет», — ответила за меня его мать. «Вам необходимо поговорить наедине». Яр снова перевел испытующий взгляд на меня. Я молча поднялась с кушетки, подхватила свою сумку и куртку и протянула ему руку. «Едем». «Ладно», — растерянно улыбнулся он, и взял мою ладонь, крепко, но нежно сжав ее своими пальцами. Мы, держась за руки, вышли из консультации и сели в его авто. Быстро добрались до квартиры Яра. После ссоры мы оба испытывали неловкость друг перед другом, и темы для разговора не нашлось. Я же пока не могла решиться сказать о главном. «Чай поставил», — сказал мне Яр, когда вернулся с кухни. «Ярик, я...» Собралась я с духом. Тянуть смысла нет, свадьба все ближе, а решения пока нет. «Я беременна». Он стоял и молча хлопал глазами, словно его по голове огрели. «От тебя», Зачем-то добавила я, хотя тут все должно быть более чем очевидно. «Ай!» В следующую секунду я взвизгнула, потому что бешеный новоиспеченный папа подхватил меня на руки и закружил. «Ярик, не надо так быстро!» «Нина!» Поставил он меня на ноги и принялся целовать мое лицо. «Боже мой, ребенок! У нас будет ребенок, семья! Любимая моя девочка, как я счастлив, малыш! Мы с тобой обязательно поженимся скоро, и знай, что это вовсе не из-за ребенка. Я бы женился на тебе и так, но ты... Ты меня сторонилась». «Ты понимаешь, почему?» – опустила я голову. «Мне приятно было, что он так рад этой новости, но остается главное препятствие нашему совместному будущему». «Отец?» «Да. Я не знаю, что теперь делать». «И когда свадьба?» «Через неделю». Ярик потянул меня за руку к дивану и усадил меня к себе на колени. «Я не отдам тебя никакому мужику. Никакой свадьбы я не допущу». «Думаешь, мне нужна эта свадьба?» Опять кинулась в слезы я. «Я тебя люблю, блин!» «Малыш!» Растроганно улыбнулся он и снова стал осыпать меня поцелуями. «Как я рад опять услышать эти слова!» «Но что можно с этим сделать?» Спросила я, больше саму себя, чем его. «Если мы сбежим, он нас все равно найдет вскоре и накажет». «Да, ты права», — отозвался Яр. «Я много думал об этой ситуации. Тут нахрапом не получится. Мы его не разнесем. Нам нужен кто-то равный, такой же сильный и властный. И с нашей помощью он мог бы Гену снять с пьедестала и переместить его на нары. Например, какой-то заклятый враг твоего отца, конкурент. Если он варится сейчас в политике, то такие люди у него должны быть, вспоминай». «Враги?» — повторила я, за ним как зачарованная. «Политики?» «Да, есть такой. Ветров. Он уже депутат, я думаю, что он многое может. И сейчас он главный конкурент отца в борьбе за кресло мэра». «Супер!» — посмотрел на меня Яр. «Попасть к нему сможем?» «Да», — кивнула я. «Если я скажу, что от отца, он нас примет». «Тогда поехали, прямо сейчас». Ярик встал на ноги и потянул меня в коридор, на ходу надевая куртку. «Яр, ты просто гений!» — шла я за ним. «Как я сама до этого не додумалась!» «Это логично», — смущенно отмахнулся он от меня. «Главное, чтобы у нас все получилось». «Ну, и какие темные делишки есть у твоего папки?» — спросил Ветров. «Я до сих пор поверить не могу, чтобы его дочь решила сдать собственного отца. В чем твой интерес?» Нас впустили в приемную Андрея Евгеньевича не сразу. Я долго уговаривала секретаря передать, что за дверьми дочь Пархоменко Геннадия. Секретарь утверждала, что босс дал распоряжение никого не впускать, но на наше счастье Ветров услышал мой голос и узнал его. Он бывал у нас дома иногда, даже конкуренты вынуждены создавать иллюзию мнимого мира и бывать на юбилеях друг у друга. «Он мне не родной отец», — ответила я. «То уж скрывать, если мы решили придать все огласке». Хотя внутри больно скреблось чувство вины. Все же этот человек дал мне кров и еду, не бросил на произвол судьбы. Но его дальнейшие поступки перекрывали все достоинства. «Отчим». «Хм», — кашлянул Андрей Евгеньевич. «Об этом никто не знал. По документам родная?» «Да». «Поэтому и не знали. И почему вы решились прийти ко мне? Неужто так вам насолил?» Не скрывая ничего, я поведала историю нашей семьи. Постоянные побои, скотское обращение со мной, с собственной женой, о том, как она потеряла ребенка по его вине. Все-все. Рассказывала, а по щекам лились слезы. Как же долго я носила все это в себе. Как же и мечтала, то его уже кто-то накажет. «Ну вот что», — сказал Ветров после того, как я замолчала. «Это серьезные обвинения. Но мы можем их использовать против него?» — спросил Яр, который все это время поддерживал меня и держал за руку. «Да, но простыми словами нам не обойтись», — ответил он. «Нужны доказательства. Видеозапись, например. В кабинете твоего отца есть камера?» «Не знаю», — задумчиво ответила я. «Никогда не интересовалась». «А ты поинтересуйся», — назидательно сказал Ветров. «Как раздобудете запись, приходите, я его возьму в оборот». «Не только лишим его власти, испортим репутацию, но и даже выбьем реальный срок, это уж я обещаю. Давно мечтаю засадить эту мразь за решетку. У меня с ним свои счеты. Так что идите и не тратьте мое время, работайте». Мы покинули приемную депутата Ветрова в большой задумчивости. Как мы сами не подумали о вещдоках. Действительно, кто же нам поверит на слово? Но как нам их раздобыть под самым носом у отца? Я ведь даже не знаю, есть ли камера в кабинете, пишет ли она и как долго хранит запись.